лицо, Альфа. Подходим, Фокстрот, танго, ждем подарки. Начали! Катман! Давай, Катман! Чувак, не тормози! Нет! Нет! Я не буду этого делать! Не буду, понятно? Я выше этого. Пошла к черту, киса. Плохая киса. Плохая, плохая киса. Кто-то должен поступить правильно. Потрясающий фатфилинг. Пока не выросли, мы ждем. Чуваки, погнали, все прикили, пора. Танцы, рэп и сиськи, вот она, грудь. И не нужна мне больше никакая муть. Перед лицом войны мальчик сумел напомнить нам, что значит быть человеком. Сказать, но это и не важно. Главное, есть песня, мэм и республиканцы, размахивающие сиськами. Это называется жополизинг. И люди всей страны